Сапожок молчал, покусывая остаток губы. Ну, а хрен с тобой. Записывай. Пенгликерию видал? Девушка она красивая. И если б захотела, домогался ее тут один. Роберт Каштелян. Тренер по стрельбе. Мастер спорта. При понтах. Крутой и все такое. Она его бортанула. Но я при всем не присутствовал. Свидетели не пойду. Постой, постой. Вадим силился вытянуть из кармана брюк блокнот. Тренер. А в каком обществе? В «Динамо» или «ЦСКА»? В обществе охраны памятника. Откуда мне знать? Ты мент. Ты узнай. Ну ладно. Последний раз тебе помогаю. Телефон его где-то у меня завалялся. Я ему две вещицы подновлял для коллекции. Что за коллекция? Да, так. Всякая экзотика. В основном ножи, кинжалы, стилеты, сабли тоже есть. Так вот он, как Гликерию увидал, аж затрясся весь. С Владом у них потом была небольшая разборка с мордобоем. Владка его с лестницы спустил. И ты молчал. А вот народ. Клещами все тянуть надо. А этот Каштелян, он кто? Армянин? Бери выше. Пан. В переводе с польского ключник. Кстати, он изредка наведывается. А Владку она любила. Он был у нее первым. Но они хотели как-то по-особому начать. Чего ухмыляешься, мент? Сапожок злобно напружинился. Единственный глаз стал ярким, как молодой крыжовник. Тебе не приснится никогда такое. Благословения они ждали, да только не дождались. Чё лыбишься, как вошь нагашники? Ах, стись, паря, ты другой породы, не брахманской крови. Так что лучше сразу забудь, если не хочешь из ума вывихнуться. Вадим ощутил приступ удушающей ярости. Рука сама сгребла в комок мокрую, вонючую тельняшку. Слушай ты, братец, я не посмотрю, что ты ползаешь на двух костях. Ты сам забудь о ней. Слышишь, родственничек? Что-то ты больно горяч. Может, это ты Влада пристукнул, а заодно и второго? Где-нибудь под комодом разобранный калашик прячешь, а стрелки на тренера переводишь. Ведь ты у нас контуженный и за поступки свои не отвечаешь. В прихожей слабо звякнул колокольчик. Никчемный дар Валдая. На кухне пахнуло ветром и летучей чистотой вербы. Распаленный гневом Вадим Андреевич и растерзанный Калигула испуганно воззрились на Гликерию. Из рук ее выпала сумка с молоком и хлебом. Лицо ее, еще румяное от морозного ветра, вмиг посерело и состарилось. Нежный подбородок затрясся, брови грозно сошлись к узкому переносию. Но через секунду она стала так неумолимо хороша, что мужчины пьяно потерялись и вообще забыли свое месторасположение во Вселенной. Вадим, уставившись на нее, блаженно улыбался. Калигула, по обезьяне скатившись со стула, вдруг упал к ее ногам, прижался лицом к коленям. — А-а-а, сестра Кэрри пришла. — Ой, да какие мы сердитые! А гребешок-то уже тутанький. Подружка в погонах притаранила, — бормотал он дурашливо. Стыд и чувство непоправимой беды вытолкнули Вадима из кухни. Лика с трудом вырвалась из рачьих клешней Калигулы. — Скорее уходить! Я провожу вас! Она сама набросила на плечи Вадима Андреевича шинель, встав на цыпочки, нахлобучила ушанку, обмотала шею шарфом. Костобоков смотрел, как быстро и виновато прячет она свои узенькие стопы в ботинки с облысевшей опушкой по краю. И если есть у тела свой собственный разум, то он готов был бы поклясться, что в жизни не видел ног красивее и умнее. Ведь он же контуженный, больной. А вы зачем? Как в бреду шептала Гликерия, пока они спускались по лестнице. На улице Гликерия резко остановилась, смерила его взглядом.